Глава 13. Коля сидел в просторном кресле холла отеля «Риц» и скользил взглядом по спортивной странице свежего номера газеты «Фигаро». Вообще-то постояльцам этого отеля больше подходит держать в руках париматч. Вся Франция делится на две категории – читателей «Фигаро» – бедных, но гордых, и поклонников париматч – богатых и беспринципных. Но Колю сейчас не заботило, что о нем подумают посторонние люди. Коля размышлял о сегодняшних новостях. И думал он не о Никите и его московских похождениях, а о телефонном сообщении, разбудившем его утром. Сейчас Перегудов ждал Леру из салона красоты. «Если ты проснулся не сам, а тебя разбудили, да к тому же раньше назначенного срока, то весь день получится суетным и торопливым. События станут наползать одно на другое, ты будешь сюда опаздывать и ничего не успевать». Николаша знал это наверняка. Сигнал раздался в 7. На мобильный пришло СМС-сообщение. «Кому это не спится в такую рань?» – подумал Коля на французском, более подходящем для выражения неудовольствия языке. И высвободил правую руку из-под теплой, нежной тяжести Лериного тела. Срочных сообщений Коля ни от кого не ждал. В университете сейчас до него никому нет дела. Моник укатил на Лазурный берег, друзья и подруги все поголовно лежебоки. Тогда кто? Коля открыл сообщение, и сон как рукой сняло. «Николя, я так скучаю, что подкашиваются ноги. Когда, моя радость, мы опять будем вместе? Может быть, в Милане на этой неделе? Кстати, туда собирается и Карапузик Ги. Ты его еще помнишь? Вот бы нам всем встретиться там и устроить Карапузику, как обычно, бяку. Он этого заслуживает, потому что тоже не звонит. С тобой, милый, мне было хорошо. Жду, грущу, целую. Родина пишет», — понял Николаша. «Ее стиль. Прислала задание. Задание, которого Коля ждал все годы жизни в Париже. И касалось оно Гийома де Марша. В Колиных отчетах того периода, когда они с де Маршем учились на одном курсе факультета экономической политологии, Ги проходил под рабочим названием «Карапуз». Потом Николай, получив добро на его разработку, встречался с ним как бы невзначай, чтобы сохранить знакомство. И однажды на пьяной вечеринке ему даже пришлось давать Демаршу отпор в довольно настойчивых сексуальных домогательствах. Тот еще фрукт, этот Гийом. Родина, начитавшись отчетов, потом еще долго иронизировала, говоря, что в войну люди жизни не жалели, на амбразуры падали, а ты, Перегудов, даже задницы своей ради отчизны не растворишь. Тогда, после вечеринки, на которой де Марш пытался покуситься на Николашну честь и плоть, пришлось внести коррективы в Колин сексуальный имидж. Согласовав изменения с Родиной и зная, что абсолютно нормальный человек в современном западном обществе вызывает, если не подозрение, то как минимум скуку, Перегудовы и решили позиционировать как умеренного геронтофила. Родина, задумчиво пощипав левую бровь, сказал: «А что плохого в пожилых женщинах? Они тоже люди. Одобряю». И так де Марш Николаю не нравился во всех отношениях. Скользкий какой-то, губы липкие, аж передернул от воспоминаний. И слишком ушлый. Взгляд у него любопытный, язвительный, словно Ги наперед знает, что ему сейчас ответят. Работать с де Маршем будет нелегко. Однако приказ есть приказ. Его не обсуждают. Да и не с кем сейчас приказы обсуждать. С Лерой, что ли? Вот она сидит перед зеркалом. И с каждой минуты становится все прекраснее. Как не кстати эти мероприятия с де Маршем. Гийом де Марш гомосексуалистом не был. Просто перебрал на той вечеринке лишнего. А так нормальный во всех отношениях парень. Любил толстушек и выпить. Ходил на футбол и дискотеки. Внешность он имел не выдающуюся. Невысок, толстоват, коротконог, задаст и румян. Ничем не примечательная внешность. С такой самое место в пекарне у печи стоять и вытаскивать противни с пышными ароматными круассанами. А нет, внешность бывает обманчива. И это был как раз тот случай, потому что Гийом де Марш обладал хоть и единственной, но очень существенной особенностью. Он обожал пакостить. Еще он любил ставить эксперименты и разнообразные опыты как над собой, так и над другими. Тогда на вечеринке ему хотелось проверить, сумеет ли он преодолеть брезгливость и поцеловать небритого пьяного мужика в губы. Лакомиться жилистым Колькиным телом Гийому решительно не улыбалось. Эксперимент удался на славу, но отплевывался потом, Ги целых два дня. Ему все казалось, что во рту остались длинные тонкие волоски неопределенного цвета. Истинным призванием Демарша было делать гадости. Пакостить он мог в любое время суток 7 дней в неделю. В детстве он подсыпал в сахарницу соль, а в суп бросал мыло. Он прокалывал шины и запускал моль в плотяные шкафы. В студенческие годы Ги втихаря сдавал приятелей их женам и подружкам, если они ходили налево, и закладывал жены подружек своим друзьям. И когда подвернулась работенка, где за его страсть предложили платить неплохие деньги, Гийом за нее ухватился. За деньги пакости выходили отменные, редкостные, можно сказать, пакости. Да и поле досталось, надо признать, обширное. В распоряжении Гийома де Марша была предоставлена Центральная и Южная Африка. Ему, ведущему сотруднику штаб-квартиры НАТО, поручили сохранять в Африке порядок. Такой порядок, который устраивает европейцев. И Демарш отлично справлялся с работой. Он, как уже упоминалось, ссорил народы и поднимал друг на друга племена. Менял вождей и правительства, свергал царей и вербовал шаманов. И строя в строй переводил государство. Бывало, жили себе люди в первобытном общинном, справедливом и неторопливом строе. Так нет. Вмешивался Ги, и вот у них уже феодализм со всеми его неприятностями. А еще Гийом любил менять уклады. Кочевников принуждал к оседлости, охотничьим племенам организовывал вырубку лесов, землевладельцев переселял в джунгли. А учебные программы? Что он творил с ними? Всюду открывались школы и колледжи, но знания в них давали совершенно неприемлемые, левые какие-то знания. В сельскохозяйственных колледжах учили только снегозадержанию, подледному улову и повышению урожайности морожки и клюквы. В математических школах налегали на деление и вычитание, в ущерб сложению и умножению. Извлеканию квадратных корней обучали исключительно в сельской местности в сезон дождей. В засуху проходили законы Архимеда и Гей-Люсака. Между строк всегда поощрялся каннибализм и навязывался матриархат. Вообще, пока Демарш не женился, к семейным отношениям в Центральной и Южной Африке он относился с особенным вниманием. Он навел порядок в институте многоженства, прописал обязанности каждой жены и строго следил за их выполнением. Старшие жены, по правилам француза, так сильно притесняли и угнетали младших, что у тех пропадало молоко. Младенцы росли хилыми, и их приходилось докармливать просроченным детским питанием из Европы. Но это все мелочи. Главное, что по маршу все лучшие жены доставались старейшинам и суперстарейшинам, которые без Виагры давно уже ни на что не годились. Виагру же Ги объявил стратегическим сырьем наравне с ураном и оружейным плутонием и ввел на него жесточайшее эмбарго. Старейшины сперва приуныли, но Демарш быстро наладил снабжение нужных людей Виагры из-под полы, и те стали совсем ручными и готовыми к любому соглашательству. Молодые же, замученные воздержанием мужчины, ходили по Африке раздраженными, если не сказать злыми, и затевали на каждом углу кровопролитные войны. Так что Центральная и Южная Африка жила неспокойно, без образования и благ цивилизации. Ги свою задачу выполнял отлично. Авторитет его возрос. Так бы и продолжалось, но однажды, совершенно случайно, нашлись в Африке прогрессивные силы, которые раскусили истинные цели Демарша и его хозяев. Прогрессивные силы пришли в сильное волнение. Они застучали в там-тамы, кинулись приносить жертвы и давать страшные клятвы. Жертвоприношения были настолько щедрыми, угрозы настолько страшными, что это проняло вождей и шаманов из числа тех, кто оказались не окончательно деморализованы действиями Демарша и еще не попали в хроническую виагрозависимость. Старейшины обратились к богам. А что им оставалось делать? О, эти африканские боги! Не знаю, с чего от них ждать. Вроде серьезные товарищи, ужасные ликом, почтенным возрастом, необиженным могуществом, а придумать ничего лучше не смогли, кроме как рекомендовать непосредственному начальству Гийома Демарша перевести последнего в другое, восточноевропейское управление, правда с повышением. И появились у родины и Николаши проблемы. Все эти сведения в короткой и конкретной форме, с цифрами и датами, фамилиями и суммами, перегудов, получил в сопроводительном письме от Марины Николаевны. Утром, пока Лера спала, Николай присоединил ее ноутбук к сети и нашел всю перечисленную бесценную информацию в боевом интернет-листке желтого цвета с удалым названием «Африканская страсть». Родина составила и разместила эту записку, предусмотрительно заменив специальным кодом личные имена на фамилии у графинской группы, а числа и даты переделав на другие. Непосвященный ничего бы не понял, тем более, что через 3 минуты после прочтения боевой листок был уничтожен. Коля призадумался. Что еще ему с демаршем такого сделать? Вступать в противоречие с африканскими богами ему совсем не улыбалось. Но и допускать карапуза до родины тоже не дело. Придется что-то придумывать. Простым это задание не казалось. И древние боги с головы не шли. Однако была и хорошая новость. Теперь родина ставила Николая на полное довольствие и материальное обеспечение. В разумных пределах, разумеется. Как ни подробно изложила родина задание, но вопросы к ней все же оставались. Придется ей позвонить. Коля отложил газету и достал из кармана телефон. Гийом де Марш в это время тоже говорил по телефону. Только происходило это не в Париже, а в его брюссельской квартире. Говорил он с женой. Гийом вступил в брак 7 месяцев назад. Жену звали Амелий. Супруга была его слабостью, его ахиллесовой пятой. Рядом с ней он не мог делать пакости, если бы Амели сказала строгим голосом: «Гийом, отвяжись от африканцев!» Он послушался бы немедленно и беспрекословно. Но Амели было абсолютно наплевать, чем в рабочее время занимается ее муж. Лишь бы домой вовремя приходил. А Ги почти никогда не задерживался. Сейчас он вообще сидел дома, потому что ему дали отпуск. Отдыхать его отправили, в некотором смысле специально, чтобы не влиял на принятие решения, не встревал, не задавал ненужных вопросов. Каких именно? А таких, к примеру. Когда же я пойду на повышение? Сколько мне заплатят, если я разорю Россию? В Милане плохая погода, дождь дорогая, мелкий противный дождь. Что же делать? Я уже сказала всем подругам, что мы летим именно в Милан. Нельзя же так подводить людей, Гийом. Но ты же не хочешь в первый же день испортить свою прическу, Амели? Да, разумеется, не хочу. Что ты предлагаешь? Лететь во Флоренцию. Там я посмотрел. Погода хорошая, солнце, легкий ветерок, галерея Уффици. Ты там бывала? Кажется, в детстве с родителями, но ничего не помню. Вот видишь, а там много картинок. Ты же любишь смотреть на полотна? Не на все. Хорошо, мы не будем смотреть на все. Ладно, летим в Милан. А оттуда беремся во Флоренцию. Согласна? Амели утвердительно кивнула. И хотя муж не мог ее видеть, он все отлично понял. Гийом, личность огромного размаха, человек, который может сделать несносную жизнь целым народом и континентом, который мыслит категориями цивилизации и прогресса, скорости истории и миссии рас, мог часами молоть всякий вздор со своей женой Амели. И все почему? Да потому что любил ее, и она была его ахиллесовой пятой. Жалко, что Николаша никогда не узнает об этом.